1.7. Добрые женщины не бывают убийцами. Они не пытаются утопить сына в ванной. Они не сходят с ума, не бросают семьи. Они... Макаров вспомнил. Все, что было погребено под обломками его счастливых детских воспоминаний, полезло вдруг из закоулка в памяти ядовитыми змеями. Отец сидел молча. Смотрел с ненавистью на странную зеленоглазую девушку, по щекам которой вдруг потекли кровавые капли. Али смахнула их тыльной стороной ладони, поставила фото на место и уставилась взглядом подернувшихся белесой пленкой глаз на старика, замершего в кресле. «Я не виноват», — процедил он сквозь зубы. «Просто хотел своих детей, а не выродка, найденного на пороге. Она не могла родить». «Все не виноваты. Сущность такая у людей. Могла родить ваша нареченная», — улыбнулась Фурия. «Вы не захотели сдавать анализы. Постеснялись. Мужская честь, так, кажется, называется ваша трусость». «Врешь! Любка родила от меня дочь!» «Врешь, дрянь! Я полноценный! Это жена моя была пустой!» — зашипел человек, которого Макаров боготворил. Все пытался от него добиться хоть крошечной толики любви целую свою жизнь. «Это не та ли Любка, которая звонила вашей жене? Каждый день, месяц за месяцем, планомерно ее толкала к черте, переступив через которую, вернуться было уже нельзя». Прищурилась Али, подошла к Дмитрию, положила руки ему на плечи. Тело заволокла слабость. И слава богу, иначе бы он просто... А что бы он сделал? «Кстати, вы бы анализ, что ли, ДНК провели дочь своей? Много интересного бы выяснили. Если успеете, естественно». «В смысле успею? Не надо. Мою жену убил этот выродок. Я всю жизнь знал, что он другой. Боялся. С первого дня, как эта глупая приволокла младенца в наш дом. Он мог заставить даже меня делать странные вещи против моего желания. Он ее свел с ума одним своим прикосновением. Я видел, видел. Жаль, что моя жена не довела задуманного до конца». «Видели? И не попытались помешать? Надо же, какой вы душка! Ребенка в ванной топит, он сопротивляется, а вы просто смотрели. Но жена ваша была больна, а вот вы, у нее просто не вышло. Да ему тогда не время было. Такие, как мы, не могут умереть случайно». «Это правда? Это я убил мать?» Макарову казалось, что он снова умирает. Только теперь не сердце его прекратило свой жизненный бег, а душа застыла, как смола. Нет, ему не верилось, что он мог уничтожить так страшно единственного человека на земле, который любил его. Не за что-то, а просто так, по факту существования. «Это я обрек маму на такие муки? Ну что ты, Дэм, ну нет, конечно. Наше прикосновение — приговор, но оно не действует на тех, кого мы судим безвинно». Легкая рука легла на лоб капитана, даря успокоение. «В этой комнате есть убийца, и он подлежит каре. Тебе решать, милый. Уж прости, первый раз всегда сложно. Особенно...» Макаров тяжело поднялся с места и пошел к отцу. Он сейчас не был для него небожителем, как когда-то. Он теперь не желал его любви. Перед ним сидел жалкий, дряхлый, обманутый, никому не нужный убийца. Жалости не было. «Мертвое сердце жалеть не умеет», — так, кажется, говорила эта мелкая рыжая ведьма. Али замерла на месте, наблюдая за Дэмом. По комнате поплыло зловоние. Самая неприятная часть их сущности. Так пахла смерть. Точнее, смерти. Шаг, еще. На лице старика появился страх. Нет, даже не страх. Животный ужас. «Ты сладкий», — прохрипел бывший опер. «Почему? Али, что это?» «Мы питаемся эмоциями», — хмыкнула Фурия. «Первая кара самая вкусная. Страх сладкий, сожаление горчит. Раскаяние соленое. Мне нравится равнодушие. Оно кисленькое». Макар сглотнул липкую слюну. Ужас отца был омерзительно приторным, с нотками горечи и соли. Словно карамель из банки. «Ты сожалеешь?» — удивленно спросил он. «Ничего не вернуть. Делай то, зачем явился», — вздохнул отец. «Точнее, тот, кого он считал отцом». «Не буду». Макару показалось, что его сердце выдало слабый удар. «Но это же невозможно». «Дэм, ты должен!» — голос Али зазвенел, рассыпаясь в воздухе, словно пыль. «Кому? Тебе или ему вон? Я ничего не должен. Заруби это на своем любопытном носу, который ты суешь во все щели!» — прорычал Макаров, резко развернулся и пошел к выходу. «Догоняй! И если посмеешь мое решение подвергнуть сомнению, пеняй на себя. Я заберу тебя. Ты ведь тоже убийца?» «И не думала даже. Кстати, забрать меня у тебя не выйдет», — фыркнула босоногая девка, засеменив за мужчиной. Его сила ее напугала. Такого она не ожидала. Знала, что он единственный в своем роде, но вот это подарочек. А вдруг он может и таких, как они, карать? Чёрт, об этом она не подумала. Макар вдруг резко остановился, повернулся к старику и сказал: «Жить так, как ты, страшнее, чем умереть. Дальше сам. Ты знаешь, что делать». «Знаю», — прошелестел мужчина, глядя, как закрывается дверь за сыном. Тяжело поднялся, достал из тумбочки упаковку снотворного. Высыпал все таблетки в ладонь и запил водкой. Через час ему уже было все равно, что мог бы показать анализ ДНК. «Куда теперь?» — весело поинтересовалась чертовка. «Мы?» — приподнял бровь Макар. «А что? Я пристегнулась, напарник. В команде веселее работать. Кстати, у нас есть незакрытый гештальт. Тот где-то убийца. Наш клиент. Они самые вкусные». «И как ты собираешься пробраться в СИЗО?» — приподнял бровь Дмитрий. «Ну какой ты скучный!» — Али начала таять в воздухе. «Да твою ж мать! Наверное, к этому невозможно привыкнуть». И еще что-то свербело, не давало покоя. Опер знал, что такие, как этот напуганный мужик, не бывают убийцами. Он чувствовал, что что-то упускает, что-то важное. «Мне кажется, что он невиновен», — пробормотал Дэм. «Ну, невиновен, значит, не умрет», — хмыкнула Али. «Только он умрет. Выстрел сделал этот урод. А если его заставили?» «Точно. Марк вдруг вспомнил странное клеймо на запястье где-то убийцы, исчезнувшее после того, как мужик осознанно посмотрел на дело рук своих. Эй, а ну-ка вспомнишь, что-то странное там было. Ну?»